Глава 22. Покинув дом моего протеже, я глубоко вдохнул носом утренний воздух и посмотрел на серое небо враждебного мира, не сдержав довольной улыбки. Улицы этого города уже были заполнены людьми. Все куда-то спешили, под защитой стен им было плевать, что происходит снаружи. Им важнее было заработать денег, чтобы прожить еще день. Прожить еще день, чтобы увидеть, как война придет уже внутрь этих стен, и никто от нее никуда не денется. Не сильно торопясь, я вернулся назад в свою гостиницу, толкнул дверь и увидел, как всегда, пустующий холл. В этом месте никогда никого нет, и встретить другого постояльца намного сложнее, чем снежного человека в нашей тайге. Маленькая девочка, дочка управляющей гостиницы, крутилась около стойки и смотрела, как мама заполняет какие-то бумаги. Эта женщина очень много работает, а девочка всему старается у нее научиться. В этом мире нет необходимости изучать языки других рас и народов, но буквы знать нужно хотя бы одного мира, чтобы понимать, что написано на бумаге, так что учиться все же нужно. Выписывая буквы, управляющая проговаривала их вслух для своей дочери и так каждый раз утвердительно кивала, стараясь все запомнить. «По земным меркам она учит ее писать слишком поздно», — подумалось мне. «В нашем мире в таком возрасте буквы начинают появляться даже в математике, а то и того хуже». «Дядя, вы вернулись?» Девочка улыбнулась, увидев меня, и тут же потеряла интерес к чтению, подбежав ко мне. «Вы очень рано. Что-то случилось?» «Действительно, кое-что», — сказал я, добродушно улыбнувшись и погладив ее по голове. «Помнишь, ты говорила, что мечтаешь увидеть яркое солнце из другого мира?» Немного помолчав, она быстро кивнула. «Да». «Возможно, скоро твое желание сможет осуществиться», — сказал я, не убирая улыбки. «Дядя, не врите, я не маленькая», — фыркнула та и сбросила мою руку со своих волос, на что я мог только посмеяться. «Я не вру». Сделав обиженное лицо, я отвернулся от этой мелочи, заметив, как ее мама оживилась и навострила уши. Как я и думал, она тут же проявила интерес. «Что-то произошло?» Ее голос имел очень обеспокоенный тон. Подойдя к нам, она задала вопрос, отложив бумаги куда-то за деревянную стойку. «Был очень интересный разговор», — сказал я, покачав головой и сделав свой тон как можно более серьезным. «Падальщиков убивают, а белая скала ничего не делает. Им это надоело, и они решили взять все в свои руки. В городе скоро станет беспокойно». «Это не так серьезно, как кажется», — ответила та, широко улыбнувшись. «Так иногда бывает, но силы хозяев очень велики, а стена непреодолима. Если вздумают бунтовать, их просто перебьют». «Если бы это было так, то я бы не говорил так, как сейчас», — ухмыльнулся я. «Я многое сегодня услышал и увидел. Их много, и они сильны. А что важнее, у них есть поддержка из-за той стороны стены». «Вы имеете в виду...» Голос управляющий стал очень напряженным. «Все так», — кивнул я. «Внутри стен что-то произошло, и, судя по всему, скоро тут грянет гражданская война. Эти падальщики получили силу и жаждут применить ее против тех, кто держит их на цепи. Конечно, деталей я не знаю, но в скором времени тут может стать опасно. А может и вовсе смениться весь жизненный уклад». Сказав все, что хотел сказать, я попрощался с этими двумя и поднялся в свою комнату. Едва переступив порог, прошел в открывшиеся передо мной пространственные врата и встретился взглядом со всем своим кланом. Получив от меня сообщение еще час назад, они все успели собраться до начала нашего собрания. Обсудив составленный мной план с падальщиками, я должен был рассказать о нем и своей команде тоже, естественно, со многими уточнениями и изменениями. По большому счету, план прост как палка, но в конце мне понадобится помощь всех наших людей, кого в том мире величают не иначе, как Абсолют. Но перед этим... Достав из кольца отвратительную на вид выпивку, я толкнул одну из кружек, и она проехала по столу прямо к бугаю. Посмотрев на это неодобрительным взглядом, он поморщился, затем понюхал и скривился, затем выпил все до дна, и его чуть не стошнило. Хлопнув по столу, он ткнул пальцем в другую кружку рядом со мной. «Я знал, что тебе понравится». Хохотнул я про себя и толкнул ему другую, медленно вдаваясь в пересказ всех событий, что произошли до этого. Времечко в том мире было весьма насыщенным, так что рассказ получился довольно долгий, а когда я закончил говорить о переговорах с падальщиками и перешел к плану, Исида подняла руку с деловым видом первоклашки, которая хочет выйти из класса по малой нужде. «Чего?» — спросил я, сдержав усмешку. «Ну, это...» Она как-то поерзала на месте, не зная, как спросить. «Даже если мы откроем врата, разве их сил хватит на сражение с Белой скалой?» — робко спросила она. «Конечно, с ними проще будет атаковать больше людей, но разве это не слишком опасно?» «Ты не дала мне закончить», — улыбнулся я, а затем окинул всех собравшихся взглядом. «Кто еще думает, как она?» Ни одна рука не поднялась в воздух. Все сидели, сдерживая усмешку, и иногда косились на нашу девицу, робко опускающий взгляд все ниже и ниже. «Отлично. Я рад, что кроме этой балбески никто больше не решил, что мы будем атаковать Белую скалу в лоб, как идиоты, с кучкой обрыганов, получивших маломальски приемлемый навык. Скажу так», — посмотрев на Исиду, я постарался сделать серьезное лицо. «Если бы кучка падальщиков могла пошатнуть колосса, который правил этими землями в течение нескольких столетий, то я бы был слишком сильно в них разочарован». «Тогда эти падальщики?» «Если вкратце, — ухмыльнулся я, — мы сами их всех убьем».